Алло. Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты больше не звонил? Ну, сколько ты хочешь? Так, значит, ты осьминог. Значит, ты скоро расплатишься по полной. Я поздравляю тебя с Новым годом, чтобы ты сдох. Уже все находится где надо. И там твой, корп, и ты вместе с ним. К тебе подойдут, вот, буквально сегодня-завтра. Уже все, дом знают, квартиру знают, все сделают. В лучшем виде, вариантов у тебя нету. Пока ты не признаешься, кто ты, что ты, кто тебя научил, вот это будет продолжаться. Будешь ходить и бояться, что ты подохнешь на ходу, осьминог. Понятно, я говорю? Вот так вот. У меня все уже готово. И все документы в прокуратуре, на Петровке 38, во всяких службах и в всех больницах причем. Уже все. Так что можешь, я как раз сегодня говорил, что ты успокоился, наверное, это, понял. Так вот, я тебя поздравляю с Новым годом, учти, этот год для тебя будет очень неспокойный. Вот так. Ты 2 недели и там чуть больше не звонил, я думал, все-таки ты понял, что к тебе нормально относятся и тебя не беспокоят. Но тебе этого мало. Вот. У меня есть документы, подтверждающие, что с моего телефона ни на один твой телефон никто не звонил. Вот. Вот такой документ ты готовь, что с своего телефона ты в мою сторону не звонил. Тебе такого не дадут. Потому что ты постоянно названиваешь нам. Так что еще раз говорю, берегись. Ты понял? Может, обратиться к психиатру все-таки, попробовать, может, вылечат. Ты обратись к психиатру, обратись. Вот тебя вызывали к нам сюда в милицию, ты сказал, не поедешь. Сказал участковый, ему дверь не откроешь, когда он приедет. Все это зафиксировано. Так что ты делаешь все для себя. Вот так. Будешь продолжать звонить, еще хуже будет. И корпу попадет, и тебе попадет. По полной программе будет. Вот так вот. Так что думай, дорогой мой. Вот так, чтобы ты сдох по дороге куда-нибудь. Пока. Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты больше не звонил? Ну, сколько ты хочешь? А тебе сколько? 1000, 2000. Сколько ты хочешь? Мне? Да. 100 000. Я тебе дам автомобиль. Хочешь, я тебе дам автомобиль? Иномарка? Да. Ты Крюковым привет передавай. Знаешь Крюкова? Кто это? Начальник уголовного розыска. Вабан. А? Вабан. Да-да-да-да. Он сам. Вот привет ему. Алло. Ты больной человек, ёб твою мать, блядь. Чем мою мать, лучше кошку поймать. И ниже, и ближе. Понял? А ты у тебя, больной. Чтобы это дело не стоит. А если стоит, то мочевой пузырь. Как увижу, так ссать хочется. Понял ты? Осьминог, ёбаный по башке. Берегись. Я говорю, что берегись. Потом вспомнишь. Хоть ты чумовой, но ты вспомнишь, когда будешь страдать. Когда с тобой разделаются. А разделаются. Ты уже всех пронял. Милиция уже на ходу. Берегись. И не будут спрашивать разрешения, войти к тебе в квартиру или нет. И вот этот корп, которого ты лечил от простатита, он первый с тобой разделается. Потому что ты его подставил. Петровка 38 занимается им. Будешь продолжать звонить, ускоришь свой подохоль. Как осьминог, который подох. Ну, это я все слышал. Неинтересно, все это неинтересно. А кто звонит? Вы попали к Якубовичу. Кто такой Якубович? Ты больной человек, не? Давай, давай дальше, вали. Ой, дурак-то. Господи, кто-то тобой руководит, а ты придурок. Самый настоящий, от безделья занимаешься, тебе работу найдут. Сейчас таких очень много нужно будет, вот. В связи с последними постановлениями. В решеточку у тебя будет перед глазами. Ты с миногом будешь там целоваться. Научил кто-то, а ума не хватает остановиться. Показать свою дурь хочешь. Ты один знал, что ты дурак, а теперь уже все знают, что ты дурак. Солидный человек себя выдает за солидный человек. Доктор я. Да, доктор. Он такой доктор. Такой же доктор я. Ага, как я, японский дипломат. Доктор он. Доктор. Простатит лечил. У корпа. Он тебе даст простатит. Вспоминать долго будешь этого корпа. Это все херня. Херня, да. На постном масле. по сравнению с мировой революцией. Ну, конечно. Ты когда приедешь в милицию-то к нам? Скоро приеду. А когда позовешь? Ну, так вот, я зову. Ну, когда? Да когда? Хоть сегодня. Все. Я не пойму, что у нас там 3 человека, что ли, будут? Ну, наверное. Это куда звонить? А? Якубович. Дамочка. Дамочка. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Что тебе надо, чтобы ты сюда больше не звонил? Подожди, кто говорит? Вы попали к Якубовичу. Это опять это происки этого придурка, блядь, пидора. Якубовича, Хуёвича. У него мания величия, блядь. Он же гондон, блядь, пидор. Да, что, протрезвели после праздников? Начались звонки, блядь. Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты больше не звонил? На сколько ты хочешь? Я никуда не звоню, идите вы нахуй, ясно? Не, мне не звоните, потому что мне не до вас, блядь. Ты же просил деньги, чтобы не звонить. Ну, скажи, что? Сколько пришли людей, а тут тебе деньги. Пошел ты нахуй, ясно, пидор, блядь. Ну тебя че, блядь, об хуй не треснули, что ли, за праздники, блядь, ебаный твой рот. Хуй ты названиваешь сюда? Что у тебя тут, друзья, блядь, коллеги, нахуй? Я сейчас отложу свои дела и займусь тобой всерьез. Пошел ты нахуй, ясно? Не звони, блядь, сюда, педрила, блядь, ебаный. Я говорю, что похмелиться, что ли, не на что, ебаный в рот. Встань в любой церкви, тебя на пиво, блядь, наберешь там за полчаса, ебаный по голове. Похмелись отложу нахуй, дела, найду тебя встанет. И лично. Чего отложу лично? Отложу дела, найду тебя и лично сам. Да ты меня нехуй искать, блядь, ебаный твой рот. Вы, блядь, деловатые коньки, блядь, оба нахуй. И ты, и твой друг Артем, блядь. Таких, как ты, нахуй одевают, понял? Об хуй трескают. Ты понял? Ты знаешь сам, что ты гондон, ты ничтожество, блядь. И вот ты названиваешь, блядь, по нервам тут пытаешься ездить. Я нахую видел таких, как ты, понял? Вот смотри, пидрила, я никому не звоню, блядь, особенно вам, пидорасам. Это ниже моего достоинства с вами вообще разговаривать, нахуй. А ты, блядь, мне названиваешь, очень назойлив ты, понимаешь? Ты что, ебаться очень хочешь? Иди на 3 вокзала, да. Блядь, там тебя отъебут. Ты понимаешь, как твоего Артема за пизду возьмут, нахуй? Его жопная матка вывалится, блядь. Он вас всех выдаст, блядь, пидорасов. Ты понимаешь, потому что его жопа для него дороже. Да. Вот. Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты больше не звонил? На сколько ты хочешь? Отцов сделаешь, дам на пиво Жигулевское. Только как следует должен мне хуй отсосать. Так вот я тебя поздравляю с Новым годом, учти. Этот год для тебя будет очень неспокойный. Хуй отсоси у дохлого татарина. Ты когда приедешь в милицию-то к нам? В залупу мне свистни, ладно? Только вот тебя вызывали к нам? Будешь продолжать звонить, ускоришь свой походок. У тебя выпить уже нечего. Все выжрали, блядь, за 2 дня. Ёбни хоть пивка, ёбаный в рот. Успокойся. Я японский дипломат. Нахуй пошла, пиздорванка. Осьминог, ёбаный по башке. Ты что, блядь, ты названешь? Я тебя ебать даже за деньги не буду. Пошла нахуй. Иди на 3 вокзала, там тебя бомжат ебут. Все, сюда не звони. А ты придурок. Ты меня прожил, ёбище. Ты хоть себя считаешь красивой женщиной? Я японский дипломат. Скажи честно, ты себя считаешь красивой женщиной? Если красивой, хоть где-то найди себе мужика и займись делом, блядь. Не звони мне, пошла нахуй. Ты мне скажи, тебе что, сейчас выпить нечего? Ну, постучись к соседям, я думаю, они люди добрые, тебе полстакана нальют. Вот слушай меня внимательно. Ты можешь сюда больше не звонить? Ты мне такого не дадут. И как вы съеблись постоянно с вашим братцем, так и разъебывайтесь. Мне вы нахуй не нужны, потому что мне западло с вами разговаривать и общаться. Ты когда приедешь в милицию-то к нам? Мне западло, блядь, с вами общаться, ты поняла, ты пизда сраная. Ты когда приедешь в милицию-то к нам? Да нахуй мне нужно к вам приезжать. Это ниже моего достоинства с вами вообще общаться. Вот тут я сейчас с тобой общаюсь, мне, блядь, тошнит нахуй. Ты с миногом будешь там целоваться. Пошла ты нахуй. У тебя мужик есть? Осьминог. Хочешь, я найду тебе мужика, я даже ему заплачу, чтобы он тебе, как говорят, ну, на ум поставил нормальный. Хочешь? Значит, ты скоро расплатишься по полной. Хорошо, давай, мы записываем твой разговор, говори дальше. К тебе подойдут, вот, буквально сегодня-завтра. Уже все, да. Дом знают, квартиру знают, все сделают. Хорошо, давай. Ой, ты такая глупая, я думал, блядь, ну у вас что, семейное, что ли, заболевание? Отец ваш ёбнутый, брат ёбнутый, ты ёбнутая. Я японский дипломат. Кто ты? Ты ёбнутая несчастная женщина. А ты придурок. Хорошо, тебе что, сейчас пить нечего или не на что? Все выпили вчера? Если я бы не был очень брезгливым, в честь праздника я бы тебе даже бутылочку шампанского послал, но я брезгую даже на тебя смотреть. Я думаю, у меня потом хуй стоять не будет ни на кого, если тебя увижу. Вы к любой казарме вдвоем приходите, вас отъебут, тебя и брат. Поздравляй нас с Новым годом. Спасибо, Артем. Артем, ты можешь меня больше не беспокоить? Так просто... Ну, я к тебе обращаюсь, надеюсь, у тебя что-то еще человеческое осталось. Ну, поздравь с Новым годом, тогда не буду пока звонить. Артем, я тебя поздравлять с Новым годом могу, конечно. Желаю тебе здоровья и, прежде всего, здоровья психического. Ну, это самое главное. Все остальное приложится, потому что ты и твоя сестра, ну, далеки от этого состояния. Но мы стремимся. Я очень сожалею, но я вам помочь не могу, я не психиатр. А нашим всем слушателям и друзьям поздравь. А друзьям что могу сказать? У вас сообщество такое нездоровое, понимаешь? Почему? Оно нездоровое. Оно маргинальное. И, конечно, в нормальных, так сказать, условиях оно подлежит, так сказать, уничтожению. Там же твои фанаты. Все, пока.